«Даня, да и Авилон здесь», — помысливичи сообщает Камила, которая стоит в группе дворянок и налаживает контакты, как положено графине и королеве. Я прослеживаю за взглядом жены и разглядываю долговязую фигуру в другом конце зала. Высокий, холеный француз окучивал какую-то девушку. «Простите, леди, мне надо поболтать с одним французом», — говорю я, возвращаясь с Гюрзой с паркета и отпуская ее руку. «Вернусь через пару минут». Глава 15. Цитадель лорда тени, та сторона. Лорд тень от скуки собирался спуститься в казематы своей башни и помучить пару пленников. Не то чтобы он был садистом, но эти два гвардейца думали воровать у него на кухне, а это уже было недопустимо, как будто этим обормотам жалования мало. Ну а потому надо хорошенько их разукрасить, да вывесить на дворе, чтобы вся челядь видела, да больше не покушалась на кладовую милорда, а то теневые ищейки за всеми слугами не углядят. Заодно лорд спустит пар после такого позорного поражения перед гребаным мальчишкой. Выругался лорд тень, побагровев от стыда. Не зря Масаса так к этому телепату ластится. Еще бы понять, чем телепаты отличаются от менталистов. Этот Филинов так уверен, что многим, но кажется, будто различие одно, у телепатов черное, как тьма, чувство юмора. Из Филинова бы все же получился бы отличный ученик тьмы. «Покойник из него получится», — заворчал лорд тень, отгоняя настырные мысли. «Грохнуть, да и все. Впрочем, сейчас, после провала ангела, лучше не светиться, а то Хаттабыч точно таких затрещин накидает, череп рассыпается. Председатель ведь тоже менталист и, видимо, талантливый мальчишка ему в душу запал». Лиан появился без предупреждения, просто возник вдруг, рассыпая золотые молнии и закручивая вокруг себя ветреные потоки, а где-то вдалеке хлопают двери, означая, что мелкий только что пронесся по коридорам цитадели точно снаряд. Лиан все тот же белобрысый турбопупс, с виду лет 6, не больше. «Лорд тень», — произнес он писклявым голосом, — «я прибыл по поручению председателя. Вы знаете, где находится лорд ангел». Высший теневик был готов к допросам организации, потому не удивился появлению мелкого. «Не знаю», — сказал он тихо, — «но слышал, что он напал на Филинова и был ранен». Лиан округлил глаза. Лорд тень знал, что новость застанет мелкого врасплох. Сейчас главное – отвлечь его от расспросов. «Конунг Филинов смог ранить ангела?» – спросил Лиан. «Похоже на то», – кивнул лорд тень. «Теперь Филинову стоит ждать гостей. Наш ангел ведь не простой крылатик, а херувимы такое не оставляют». «Председатель заинтересован в конунге Даниле», – спокойно заметил Лиан. «А значит, он найдет, как договориться с херувимами». Лорд тень лишь пожал плечами. «Ну-ну, если вы увидите ангела, немедленно сообщите», — продолжил Лиан. «Он под следствием, и леди Масаса велела передать. Если вы укроете его или скроете информацию о его нахождении, это будет расценено как соучастие. Ангел вообще-то организатор, как и мы, и посыльный херувимов», — раздражается лорд тень. «Неужели какой-то менталист стоит того, чтобы преследовать своего?» Конунг Данила пока вел себя как ответственный союзник, и вообще это решать председателю. Лиан мгновенно унесся прочь. Лорд тень только выругался и пошел в каземат сбрасывать раздражение. Доверив Гюрзу Насте и Камиле, я подхожу к французу. Да и Авилон уже обернулся навстречу и ждет в напряженной позе, поглаживая пальцами бокал с нетронутым шампанским. Но бить его на людях я не буду, хоть и есть за что. Вот поговорим, а там решим, как поступать с гостем столицы. «О, маркиз Франсуа», — говорю негромко, — «какой замечательный вечер, не правда ли? Вам нравится в Кремле?» Он оглядывается по залу с вежливой улыбкой, словно оценивая интерьер и обстановку. «Да, бал восхитителен, чем-то напоминает Версаль. Я правильно понимаю, что это вы поспособствовали моему приглашению на царский прием?» Киваю, без лишнего пафоса. «Похоже на то», — он склоняет голову с пониманием. «Хаэм, вы и правда обладаете обширным влиянием в России, и правда?» Приподнимаю бровь. «Наша родовая разведка проводила анализ вашего рода. По ее данным, вы – весьма влиятельная фигура. Значит, вы умеете заводить влиятельных врагов», – замечаю с намеком. Франсуа замирает, выставив бокал между нами. Потом, все же убедившись, что я не стану прямо сейчас нападать на него и хреночить по маркизьим щекам, говорит: «Мне всего лишь нужна колыбель, ваше величество». «Аво, по величеству назвал. Значит, пытается задобрить. Ну-ну, не так уж пропащий жабоед. А нападать-то на хозяина дома зачем?» Хмыкаю. «Нападать?» — не понимает француз. «Я, конечно, позволил определенное своеволие в отношении вашего поместья, но точно не нанимал киллеров. Одним импульсом отправляю ему по мысли речи воспоминания. Он видит тот самый момент, когда Дантес метнул в меня цепь. На этой секунде картинка обрывается, и Франсуа уже не видит, как цепь пробила мне живот, что никак не повлияло на мои жизненные функции. Француз морщится, будто сам поймал брюхом острую цепь. Это не входило в заказ, нам нужна только колыбель. Я не знал, что Дантес так поступит, произносит он с усилием. Незнание, говорю я спокойно, не освобождает от ответственности. Вы мне расскажете, зачем вам колыбель, и принесете извинения, в том числе материальные. Иначе не обижайтесь, влиятельный враг у вас все же появится. Разворачиваюсь и ухожу, не слушая, что он бормочет в спину. Я дал шанс де Авилонам, пускай думают. Что ж, с этим закончили. Можно еще потанцевать с женами, а то они уже посылают мне взгляды с намеками. Да тут подходит Ольга Валерьевна, и не одна, а с индусом в тюрбане. Ваше Величество Данила Степанович, позвольте представить Гашона, старейшину рода Раджверни. Старейшина выглядел неожиданно молодо, лет 30, не больше. Сверху надет тюрбан из золотистой ткани, ровно повязанный. Выражение лица, ровное, почти нейтральное, но в глазах, цепкость. Но ярости за покойного Аруна не наблюдается. Похоже, старейшина Гашон, деловой человек. Он смотрит на Ольгу Валерьевну и, несмотря на формальность, говорит с легким нажимом. Ваше Высочество, позвольте мне поговорить с Данилой Степановичем наедине. Княжна кивает, отходит, бросив на меня быстрый тревожный взгляд. Но я мальчик большой, справлюсь. Для меня большая честь увидеть вас лично, Данила Степанович, произносит Раджверни. Голос у него бархатистый, хорошо поставленный. Я киваю в ответ. Взаимно, господин Гашон. Род Раджверни, это вам не просто индийская династия. Одна из самых многочисленных и богатейших семей во всем мире. Именно поэтому тогда, с Аруном, я и не стал лично марать руки. Незачем воевать с богатыми индусами из-за какого-то дурачка, далеко не самого важного члена рода. Конечно, они все поймут, но должны и оценить жест. Я ведь не стал убивать его сам, а дал возможность отстать. Совсем другой вопрос, что парень ей не воспользовался. Мы изучили дело о гибели нашего родственника Аруна и провели расследование, продолжает Гашон спокойно. Он хотел напасть на вас, а вы не нанесли ему удара напрямую. Нам нечего вам вменить. Претензий с нашей стороны нет, ваше величество. Более того, мы извиняемся за недостойное поведение нашего покойного родственника. Он склоняет голову. Я улавливаю подтекст. Они все поняли, и что я сделал, и как обошелся без прямого удара. Но разборки им не нужны. Логично. Я бы тоже побоялся попасть под залп золотого дракона. Извинения приняты, господин Гашон. Он кивает. Мы хотели бы заключить с вами контракт на поставку мяса, как только откроется международный транспортный портал. Причем, по фиксированной цене, на ваше усмотрение. Это тоже часть нашего извинения. Нам, в первую очередь, важна предсказуемость. Стабильные цены на сырье – залог эффективного планирования стратегии рода. Я пожимаю плечами. Почему бы и нет? Все возможно. Давайте заключим. Он удовлетворенно кивает. А вообще, удачно царь мне бал подкинул. Я и Франсуа припугнул, и с Раджверни договорился о мире и торговле. В этот момент подходит церемониймейстер и почтительно наклоняется ко мне. Ваше Величество, царь ждет вас у себя. Я коротко прощаюсь с Гашоном и направляюсь в кабинет государя. Царь Борис сидит за своим столом, заваленным бумагами. Эх, тяжела участь государя российского. Неужели это меня ждет? Невольно передергиваю плечами. Хаем, мне надо больше жен, причем умных, как Лена. Пускай они бумажной волокитой занимаются. Борис поднимает голову, улыбается тепло, широко. Ваше Величество Данила, произносит с ухмылкой. Чего встал, как не родной? Садись, садись. Ваше Величество, отвечаю, входя. Рад вас видеть. Царь хитро как-то улыбается. Знаешь, ко мне тут захаживал посол Цезаря. Догадываешься, о чем он говорил? Ага, хмыкаю. У тебя, Данила, действительно колоссальный ресурс, продолжает он. Все правители поглядывают на твоих альвийских девушек и облизываются. А леди Гюрза вообще ходячая реклама. Леди Гюрза, Драу, а не Альва, поправляю. Но я вас понял. Он отмахивается, как будто разница между Альвами и Драу не больше, чем между сортами вина. Что с транспортным порталом? Скоро будет открыт. Срока точного пока не скажу, Подготовка еще продолжается. Ну ладно, хмыкает царь, но дальше говорить не успевает. В дверь стучат, затем в комнату заходит спешным шагом Красный Влад. Ваше Величество, прости за вторжение, кланяется он царю, на что тот небрежно отмахивается пальцами. Мол, продолжай уже, только что доложила царская разведка. Поимка прусака Паскевича должна была состояться через неделю, но все сдвинулось. Операция начнется уже сегодня ночью через 5 часов. Данила, ты должен немедленно вылетать в Пруссию. Билет куплен. Если хочешь поучаствовать, времени в обрез. Хочу, Владислав Владимирович, киваю. А билет зачем? У меня есть самолет. Никаких самолетов, Данила. Ты летишь под прикрытием, заявляет начальник охранки. Подробнее тебе уже доложат в машине. Фургон у крыльца. Ну, делать нечего. По дороге к своим в бальный зал не забегаю, но сообщаю по мысли речи Насте. Мне нужно срочно в Берлин. В Берлин, удивляется жена. Надолго? Ага, за ночь, надеюсь, управимся. Проследи за Гюрзой, чтобы к ней никто из наших аристократов не приставал. Конечно, на лестнице вспоминаю об одной детали, и все-таки зову к себе Камилу. Брюнетка в обольстительном платье появляется почти сразу, мягко ступая по ступеням. Я вытаскиваю из своей тени гидру и плавно перекидываю ее в тень жены. Дополнительная защита благоверной точно не помешает. Уже в фургоне, по пути в аэропорт, мужчина с солдатской выправкой протягивает мне досье. Ознакомьтесь с вашей легендой. Выучите от корки до корки. За полчаса справитесь. Уже справился, пролистав папку. Отдаю назад. ХМ, и как вас зовут? Разведчик почесал затылок. Зачем летите в Пруссию? Росов Константин Константинович, археолог. Очень приятно. Протягиваю рука для рукопожатия. Лечу на археологический семинар в Бреслау. Там я буду обсуждать свою культовую работу о поворотах шеи у тираннозавров Рекс. Неплохо, одобряет разведчик. Только описание внешности не соответствует, замечаю, кивнув на папку. Борода и кустистые брови явно не про меня. Это мы сейчас исправим, ваше сиятельство. Мужчина достает из мешка накладные бороды и усы. Приклеим, станет как родное. Этот веник оставьте для другого. Останавливаю стилиста из царской разведки. Дар физика мне на кой, сосредотачиваюсь, и подбородок покрывается бородой, брови тоже отрастают. На правой щеке, погуще бы, ага, сойдет, критически оглядев меня, кивает разведчик. Затем достает новую папку. Теперь ознакомьтесь с вашим маршрутом и планом проведения спецоперации. Как только закончите, переоденетесь в одежду Росова. Он кивает на чемодан под сиденьем. И не забудьте снять обручальное кольцо. Росов не женат. Когда фургон приезжает в аэропорт, на рейс в Берлин садится бородатый молодой человек с небольшим чемоданом в руках. Давненько не летал эконом-классом. В соседнем кресле оказалась словоохотливая старушка, которая с дотошной настойчивостью показывала фотографии всех своих внучек. Под конец я даже пожалел, что до сих пор не женат. По прилету меня встречают с табличкой, без лишних слов сажают в фургон. Мы мчимся прочь от столицы и вскоре уже едем по узким, извилистым улицам прусского пригорода, пока не останавливаемся у небольшого отеля. Сейчас вы заселитесь в забронированный номер, Росов инструктирует меня, а ровно через час вылезете в окно и, прячась от фонарей, сядете в темно-синий фургон. Так точно, с готовностью киваю. Необычно ощутить себя в роли царского диверсанта. Необычно и весело. Через час темно-синий фургон вместе со мной и еще десятком царских диверсантов тормозит в квартале плотной застройки, у одной из усадеб. Мы молча переодеваемся в черную немаркированную экипировку, вставляем в уши гарнитуры и натягиваем балаклавы. Ментальными щупами сканирую обстановку, проверяю расстановку и ищу коллег. По округе раскидано еще 5 фургонов царской разведки. Все согласно плану операции. Дверь открывается, и в фургон запрыгивает полковник Турбин в синей форме электрика. Операция начнется примерно через час, парни. Разведчик оглядывает меня. Филин, ты в составе группы поддержки. Есть, Турбина, киваю. Соглашение есть соглашение. Я пообещал слушаться Турбина, значит, слушаюсь. Вообще интересный позывной у нашего командира. Зовут его Турбином, а позывной – Турбина. Масло масляное, зато не перепутаешь. Час тянется долго. Иногда Турбина с кем-то перекликается по рации. Я же по мысли речи предупреждаю змейку в молодильном саде быть в боевой готовности, а то вдруг мне самому пригодится поддержка. Тайфун, выходим. Звучит команда полковника, и штурмовая группа с ним во главе идет на захват усадьбы. Я остаюсь с тремя парнями из поддержки и сканирую местность. Совсем рядом стоит усадьба Вильгельма Мерца, бывшего безопасника Паскевича. Над ней артефактный щит пульсирует бледно-сиреневым куполом. Но внезапно он гаснет, не трескается, не взрывается, именно гаснет. А полковник Турбин знает свое дело. Сработали хитро. Интересно, что он там использовал. Но радость короткая. Спустя секунду внутри усадьбы вспыхивают зеленые заряды, резко, по углам. Я тут же включаю нескольких легионеров, чтобы опознали сигнатуры. Удача улыбается некроманту. Он первым определяет. Внутри некроманские техники. Тихой молниеносной зачистки не вышло. В усадьбе разгорается хаотичный бой. Я отслеживаю, как падают пара штурмовиков. Гибнут бойцы царской разведки. Все, настало время поддержки. Открываю дверь и прыгаю из фургона. Парни изнутри кричат мне, что приказа не было, но я уже заворачиваю за угол усадьбы. Пора, змейка, бросаю по мысли речи. В ту же секунду рядом открывается портал. Я, мать выводка А, мазок А. Змейка держит в руках мой портальный камень. Ну тогда за мной, мать. Я киваю на стену и с помощью легионера-портальщика переношусь во двор. Хищница же просто ныряет сквозь стену. Утробный рык нежити накрывает со всех сторон. Глава 16. Остров Некромантии, та сторона. По морскому берегу Кира и Брикс гуляют рука об руку. Волны перекатывались по черному песку, и Кира наслаждалась прогулкой под луной. Вроде работы на Данилу в последнее время стало только больше, она теперь не просто отвечает за конгломерат, но и курирует остров Некромантии, да только сил у Киры прибавилось, и она все успевала. И это несмотря на то, что Кира успевает изучать новые некроманские техники и совершенствоваться как маг, пускай и по верхам, но все же, а вообще прогулка с Бриксом имела и практичный смысл. Надо-ка с королем поговорить по душам. Не просто так она уже узнала мнение Данилы насчет этого вопроса. Босс дал добро. Теперь дело за Кирой. Она, глядя на могучего короля, спросила негромко. «Брикс, а ты бы хотел, чтобы Данила Степанович и дальше тебе помогал?» Брикс, не задумываясь, кивнул. «Конечно, тетя Кира Игоревна. Ой, то есть просто Кира». Она усмехнулась краем губ. «Брикс, такой душка. И не скажешь, что он король страшных некромантов. Так, может, станешь его вассалом?» Он пожал плечами с привычной легкостью. «Да без проблем». Кира, конечно, обрадовалась. Если под крылом Данилы возникнет целый сателлит в виде государства некромантов, то босс выйдет на новый уровень, а с ним и его вассалы. Да только Брикс слишком легко принял судьбоносное решение. Ты хорошо подумал, вассалитет означает финансовые и политические обязанности. Это не игрушки, Брикс. Брикс огладил свою пышную бороду. Вообще у Киры было такое ощущение, что если ее сбрить, под ним окажется детское круглое лицо. Настолько Брикс непосредственный добряк. Я не играю. Данила Степанович вытащил меня из лабиринта, а больше никто и не чесался. Он вправил мне мозги и вернул трон. А еще дал своих людей, чтобы я мог управлять своей страной. И с тобой познакомил, Кира. Так что да, я все взвесил. Некромантка кивнула. Брикс, ты же понимаешь, что как вассал будешь обязан платить вассальные налоги Даниле. Он, конечно, не обдерет тебя до нитки, даже наоборот, поделиться технологиями и топ-менеджментом. Но это факт. Понимаю, спокойно отвечает Брикс. А как иначе? Лорды-некроманты платят налоги мне, а я буду платить Даниле. Все честно. И в этот момент он вдруг остановился. Кира выпучила глаза. На берегу, прямо у их ног, лежали огромные кости акул. Это же, Брикс присел, присмотрелся и ахнул. Наша акулья нежить. Она сторожила берег, отпугивая атлантов, а то эти жаброшенные совсем распоясались. Кто же ее завалил? Кира огляделась и увидела метрах в трех от костей, в полосе прибоя, лежал человек, голый накачанный мужчина с обросшим лицом, острыми ушами и закрытыми глазами. В лунном свете его кожа казалась мраморно-серой. Морская пена облизывала его тело, но он не шевелился. Кира осторожно подошла ближе. Мужчина казался ей смутно знакомым. Кира, в отличие от Данилы, не была телепаткой. Ей пришлось слегка помучиться, прежде чем удалось вспомнить, кто этот дрыхнущий тип. Тем более, что лично она его никогда не видела, только по мысли речи от Данилы, чтобы быть в курсе всех членов его весьма пестрой семьи. Он изменился, конечно, сильно оброс да и накачался, особенно плечевой пояс бугрился валунами мускул. Будто этот тип греб на остров собственными руками. Только этого психа нам не хватало, Недовольно вздохнула Кира. «А кто это?» Брикс уставился на храпящего льва. «На Атланта не похож, жабров нет, но у мертвей акул, похоже, он завалил». Кира потолкала мужика ногой, но он только громче захрапел. Тогда она наклонилась к дрыхнущему и заорала прямо в ухо. «Фионар, что ты здесь делаешь?» «Тише, не ори», — завозмущался воитель, недовольно приоткрыв глаза. «Ты кто такая вообще?» «Я, Кира Паукова, топ-менеджер Данилы», — пояснила девушка. «Топ-менеджер», — удивился Фионар, покрутив головой. «Это у людей так наложница называется, что ли?» «Сам ты наложница», — обиделась Кира. «Я управляю его фирмами». «А, сановник», — воитель подобрал понятный ему термин. «Так бы и сказала, и иномерянка». «Так и говорю, Кира бы уже оставила этого невоспитанного чурбана, да только Даниле он, наверняка, важен». Он поскреб волосы на груди и зевнул. Зрачки все еще мутные, как вода в затхлом колодце. Он приподнялся, оперся на локоть, задумчиво провел ладонью по густой, сбившейся бороде, с которой осыпался песок, и хрипло прошептал. «Раз здесь подручная Филинова, то эта земля точно не Валар». «Так, нет», — сказал Брикс, моргнув, — «это остров Некромантии». «А», — удивился Фионар, — «к Кастамесам, значит, занесло». «Ну ничего, я еще получу свое королевство». Кира вздохнула. «Была же нормальная прогулка». «Так нет», — прибоем выкинула к ним этого нудиста. Некромантка присела на корточки рядом, не сводя с льва взгляда, и бросила. «Пошли с нами, Фионар. Тебе нужен уход, а то ты поришь полную чушь. Похоже, тебя крепко ударило. Целители Брикса тебя посмотрит». Воитель вскочил так резко, что песок осыпался с плеч. «Нет, мне нужно в Валар. Я получу свое королевство. Филинов его не заберет». Глаза его брызнули вулканическим светом. Чокнулся, убежденно подумала Кира, вставая. Брикс хмуро бросил. «Ты зачем убил мою акулью нежить? Она мешала мне плыть», — пожимает плечами Фионар. «Как ты вообще сюда добрался?» — спрашивает Кира. «На чем ты плыл, Фионар? Где корабль?» Он фыркнул и тряхнул заросшей шевелюрой. «Корабль?» — хмыкнул он. «Зачем мне корабль? Я сам себе корабль». И, не дожидаясь ответа, развернулся, зашагал к воде. «Ладно», — бросил он через плечо, — «я поплыл за своим королевством. Пока, сановник Филинова». «Меня зовут Кира», — буркнула девушка. «Кира Игоревна». Воитель шагнул в волны и надел вулканический доспех. Вода вокруг вспенилась. Над поверхностью поднялся пар. Фионар нырнул, и в глубине вспыхнуло алое зарево, багровый отсвет от доспеха. И Фионар ушел вглубь, как раскаленный снаряд. Брикс молчал, будто лишенный слов. Потом медленно выдохнул. «Офигеть! Разведка мне докладывала, что неподалеку от острова кто-то сжег отряд атлантов. Видимо, это был он. Еще и моих акул не пожалел», — с обидой закончил король некромантов. Кира хмуро сдвинула брови. «И вот по-любому он мое имя не запомнил. Так и называет про себя сановником Филинова. Спасибо, что не наложницей. А кто это вообще?» — спросил Брикс. «Чокнутый дядя жены Данилы», — вздохнула некромантка. «Надо бы сообщить Даниле, что его родственник бороздит некроманское море собственными ушами. Мы со змейкой в периметре усадьбы. Я определяю всего десяток умертвий. Причем нежить, высокоуровневая, усиленная. На вид, какие-то волколаки, серые волчары, перекрученные мертвяки. Подарочек Паскевичу от предыдущего короля острова Некромантии, который сидел на троне до Брикса. Паскевич подогнал некромантам земную артиллерию, а в ответ получил вот таких вот зомбаков. Теперь же эти умертвия каким-то образом оказались у прусака Мерца. А уж тот, хитрюга, знал, что с такими дарами делать. Вполне логично. Дал деру, прихватил, заморозил в подвале, а потом, когда запахло жареным, выкатил их навстречу штурмовикам. Штурмовая группа Турбина увязла в бою, так и не добравшись до господского дома. В рации — хрипы, обрывки команд, ругань в эфире. Основной костяк отбросило за пристройку, откуда они держат умертвий под огнем, стараясь удержать дистанцию. Но долго так не протянут, и время, увы, играет не на нас. Операция задумывалась как молниеносная, а вышла, черт те что. Кидаю взгляд на змейку. Она рядом, крутит головой по сторонам, готовая рвануть и рубить умертвий на куски. Покрытое чешуей тело напряглось как пружина. Сверху, с балкона усадьбы, снайпер метит по нам из громобоя. Я уже в теневом доспехе, но получать заряд не хочется. Да и змейке ток противопоказан. Каменным градом просто разношу балкон вместе со стрелком, а сверху его и сидевших в кустах местных прибиваю еще и голодом тьмы. Ладно, надо спасать наших бравых штурмовиков. Змейка, командую мысленно, отвлекаю мертвей, но не влезай вплотную. Ни одного клинча, ясно, только на нервах играй, без контакта. Рубить, фака. Подрыкивает она, бросаясь в сторону врагов. Я бросаю взгляд на нее. Мощные полушария ниже спины перекатываются под чешуей, когда она сигает в землю. А хищница, я не просто так волнуюсь. Эта нежить далеко не слабая. Удивительно, что прусак урвал себе таких монстров. Как только таможня пропустила, змейка может одну разорвать даже легко. Но если навалится сразу три, ей будет тяжеловато. Зачем нагружать четырехрукую? Я забегаю во внутренний двор усадьбы. Змейка делает все точно по приказу. Тут же бросается на умертвий, которые прижали двух оторвавшихся от группы штурмовиков и собирались кинуться на остальных, отбивающихся огнем. Хищница выныривает прямо из садовой плитки под ногами. Она умеет проходить сквозь стены и пользуется этим умело. Бьет точно, почти без замаха. Удары мощные, она ведь физик. Режет по суставам, сбивает с ног, путает, дезориентирует и снова ныряет то в садовое дерево, то в фундамент строения. Разозленная нежить бросается грызть кору или долбить каменную кладку. Сильная это, сильная, да вот ума не хватает. А я стою чуть в стороне и не обращаю внимания на вурдалаков. Отвлечь их стоило, чтобы спасти штурмовиков, но вообще надо бы найти некроманта, который контролирует мертвых. С запасного хода, между прочим, в этот момент по нам начинают палить люди мерца, щелчки, вспышки, трассеры. Ах вы настырные, выдыхаю я. И сразу швыряю туда связку. Десяток огнишаров в разнос и каменный град сверху, чтобы им там совсем весело стало. Обычным воинам хватит с лихвой. Вообще интересно, что в доме затаилось как минимум двое мастеров, судя по энергосеткам, но в бой сами не суются, а решили молодняк отправить. Правда, у молодняка, казалось, есть шанс, учитывая основные надежды на умертвий. Бросаю взгляд на часы на запястье. Время операции полетело в жопу. Молниеносного захвата мерца не вышло. Не срослось, не сложилось, не по нотам пошло. Вместо точечного удара, вязкое рубилово, нежить, обстрел, бардак. Я бегу вдоль периметра усадьбы, по гравию, по плитке, по обрызганному поливалками газону, сканируя округу. Где-то здесь прячется некромант, должен быть. Нежить сама по себе не так организована, ей кто-то управляет. Потому и мчусь вдоль периметра. В доме его нет, значит, может затаился где-то за стеной, снаружи, и оттуда ведет управление. Сканеры турбина тоже прочесывают зону, но, похоже, пока безуспешно, по рации звучат отчеты с неудовлетворительными результатами. Мерц, по идее, уже должен был нажать кнопку и вызвать полицию. Но, кто сказал, что они будут торопиться? К плану операции прилагалась справка о принципах правопорядка в Пруссии. У местной полиции не принято лезть в дела аристократии, а у нас тут якобы аристократический конфликт. Кто еще, кроме аристократа, стал бы нападать на вольного аристократа? Это считается делом чести, в порядке вещей. И никто ведь не в курсе, что на самом деле здесь работает разведка русского царства. Так что полиция не вмешается, пока будет считать, что это всего лишь разборки между аристократами. Мерц, вольный аристократ, нечто вроде личного дворянства в наших реалиях. На детей статус не распространяется, но сам он вполне официально аристократ. Максимум, что, по идее, полицейские сделают, отцепят периметр, выставят посты, чтобы ни один мирный не попал под раздачу, да примутся пережидать, пока перестрелка закончится, чтобы потом чинно разбираться с телами и допросить выживших свидетелей. И это хреново, потому что потом оцепление нам придется преодолевать, если они перекроют выходы раньше, чем мы выйдем. В общем, времени у нас немного, очень немного. Мои перепончатые пальцы, я нигде не нахожу гада. Самому что ли тоже идти рубить в капусту у мертвей? Вместе со змейкой управимся за 5 минут, а это много для операции, рассчитанной на 10-15 минут. Но куда деваться? Я уже повернулся на звуки рычания нежити, когда вдруг ментальные щупы улавливают чужие мысли рядом. Фишка в том, что в 5 метрах от меня никого живого, и надо мной тоже. Значит, уродец сидит под землей. Сразу сканирую под ногами, и вот он, хитрый некроша, нашелся. Энергосетка некроманта видна четко, Жора уже облизывается. Но в другой раз, жабун, сейчас не до тебя. Некромант устроился в неглубоком, компактном бункере, оборудованном экранами. Вот почему сканеры турбина его не засекли, вниз-то они и не смотрели. Да и я, признаться, тоже, выдали его собственные мысли. Некромант сидит прямо под полем боя, как паук в яме, и управляет нежитью из безопасного укрытия, ориентируясь по камерам. Идеальная нора, тихо, удобно, и никто не мешает. Я бегу к штурмовикам. Турбин как раз собирает бойцов, штурмовая группа отступает к ограде. Он орет, надрывая голос. Чертова нежить, откуда она взялась и почему за нами не следует? Кажется, нежить повязла в бою с кем-то очень быстрым, сообщает один боец. Что за бред, гаркает Турбин и быстро обводит своих парней взглядом. С кем она могла повязнуть? Все же наши здесь. Ладно, где некромант? Он бросает гневный взгляд на сканера бойца, тот разводит руками. Не знаю, Турбина, не вижу его, хоть ты тресни. Я врываюсь в круг и приветственно машу рукой. Командир, я знаю, где некромант. Он резко оборачивается, напряженный, как струна. Филин, какого хрена ты забыл здесь? Ты же группа поддержки. Я ухмыляюсь. Ну так вот, поддерживаю. Или, может, мне вернуться в фургон и варить кофе? Ну я пошел. Стой, рявкает он. Ты входишь в штурмовую группу. Действуй. Разворачиваюсь, бросая через плечо. Уже, говорю. И в этот момент, бабах, земля под ногами вздрагивает, будто под нами хлопнула старая газовая труба. Проносится глухая дрожь, по щиколоткам как ток. С крыши пристройки сыплется черепица, где-то скрипит металл. Кто-то из бойцов инстинктивно приседает. Я поворачиваюсь к Турбину и сухо сообщаю. Все, некромант устранен, командир. Все просто. Я через ломтик аккуратно подкинул взрывной артефакт, прямо на колени некроманту в бункере. Ну а заодно, не упуская случая, беру под контроль всех умертвей. Нам пополнение не помешает, ведь впереди еще штурм дома и захват мерца с целителем. Нам конец. Вдруг восклицает кто-то из ребят Турбина. Да что там опять? Глава 17. Филин, у тебя не получилось, орет Турбин, видя, как умертвия движутся в нашу сторону полукругом. Так штурмовики моих марионеток что ли перепугались? В смысле не получилось? Возмущаюсь я таким наездом. Все получилось. Это теперь наши. Но до командира почему-то не доходит, что я уже сам держу нежить и контролирую ее словно ручных волков. И не только до командира. Наши бойцы все еще пятятся испуганно. Один из бойцов Турбина не выдерживает и, вскинув громобой, палит в ближайшего вурдалака. Едва успеваю отразить ружейный разряд брошенной молнией. Эй, рявкаю. Ты чего, на своих стреляешь? Своих, блеет парень. Так я же сказал, наши они. Некромант помер, и я взял бесхозных щенков себе. Щенков, продолжает повторять парень и ищет взглядом этих самых щенков, да только кругом видит лишь страшных волколаков. Но все же ствол он опускает. Турбин бросает на меня озадаченный взгляд. Так ты еще и некромант? Пожимаю плечами. Охранке это должно быть уже известно, я им уже попадался за использование легионеров-некромантов, и они должны были поделиться с царской разведкой моим досье. Но что-то явно пошло не так, либо я переоценил бдительность экспедиторов Красного Влада. Турбин, будем болтать или схватим мерца? Рявкаю, и Турбин, нахмурившись, кивает. Действуй, Филин. И нифига я не погорячился. Ну а что? Правда, времени в обрез. Змейке я уже отдал приказ оставить песиков в покое да отдохнуть, и она нырнула в садовое дерево, чтобы не показываться на глаза ни нашим, ни чужим. Своим мне не хочется объяснять, откуда у меня в Пруссии горгона взялась. Портальный камень, вроде бы уже не секрет никакой, но, с другой стороны, сильно я им не палился. И если охранка с царской разведкой про некромантию не в курсе, тогда и про камень, тем более. Кроме того, тут еще возникает вопрос субординации. Я обязался слушаться Турбина, и от него не было приказа позвать на помощь четырехрукую хищницу. Хотя теперь-то он точно не против. Тем временем со всей усадьбы умертвия бодро стекаются к господскому дому. Часть песиков уже ломится внутрь, четко исполняя мой приказ. Умертвия пойдут в авангарде, бросаю Турбину по мысли речи, так быстрее, да и пусть привыкают. Полковник понимающе кивает. Правильно, Филин. Почти сразу из окон и дверей доносится серия глухих хлопков. Град выстрелов быстро затихает, но шум техник еще слышен. Нежить сцепилась с охраной мерца. Турбин рядом усмехается. И это улыбка надежды. У нас еще есть шанс выполнить задание. Я смотрю на дом, из которого доносятся предсмертные крики. Охрана усадьбы точно такого не ожидала. Турбина, прием. Трещит радиогарнитура. Полиция прибыла. Ждем приказа. Прием. Турбин сплевывает на траву, смачно и крепко. Сука, ведь только стало получаться, отступайте, Группа поддержки. Немедленно. Здесь без вас справимся. У нас, черт побери, и так поддержка есть, благодаря Филину. За забором уже гремит. Вертолеты гудят в небе, визжат тормоза, стонут покрышки. Кто-то орет в мегафон, лязгают затворы, даже сквозь стену слышно, полиция разворачивается. Турбин ругается снова, уже тише, зло. Нам надо взять цель, другого выхода нет. Операция вообще к этому моменту должна была закончиться. А у нас тут полнейший хренотень. В отличие от командира я оптимист и вижу во всем плюсы. Полиция пока не вмешивается. Но если приедет группа захвата, все, туши свет. Тогда мы будем не штурмующие, а вырывающиеся. Впрочем, балласт мне уже сейчас не нужен. Надо брать операцию в свои руки. Отпускай своих, Турбина, говорю, уходите. Я сам достану мерца. Турбин резко оборачивается. Один Филин, ты с ума сошел. Я смотрю хмуро, спокойно, не один. Киваю на особняк. Туда уже ушли мои, умертвие, выполняющие роль живой щит. А вслед за ними скользнула змейка. Хищница скользнула в стену и наблюдает за тем, как охрана дома помирает. Слушай, незачем парням погибать зря, мне без вас проще будет. Пытаюсь донести до командира реальную обстановку. Без нас проще, бормочет явно уязвленный Турбин. Полковник сжимает челюсти. Потом поворачивается к своим. Уходите. Все. Быстро. Мы с Филиным захватим цель сами. Отряд послушно бросается к стене и преодолевает ее. Снаружи раздается короткая, скомканная перестрелка. Кто-то кричит, кто-то отвечает очередью, кто-то заводит мотор. Машины пробуксовывают на гравии, и уже через полминуты слышно только рев отдаляющихся двигателей. Успели парни до того, как периметр сомкнулся. Мы остаемся с Турбиным вдвоем. Я вздыхаю про себя. Лучше бы справился один. Меньше шума, меньше балласта. Но теперь уж как есть. Вместе, так вместе. Пошли, командир, говорю. Умертвие уже уложили всех на первом. И первым забегаю в особняк. Где же ты, мой целитель? Особняк Вильгельма Мерца, Бреслау. Вольный аристократ Вильгельм Мерц сидит в подвале своего особняка и просто охреневает. На одном из экранов изображение с камеры, ведущей в технический тоннель. Там, где минуту назад сидел его личный некромант, происходит хлопок взрыва. Камера дергается, картинка вспыхивает белым и гаснет. Связь обрывается, Мерц сглатывает. На других мониторах, внутренние комнаты дома, он щелкает изображениями, переключая обзор, но везде одно и то же. Нежить, его же собственные зомби, те самые, которых он стащил у Паскевича, только теперь они уже не его, они с рычанием вырезают его охрану. Это что вообще, хрипит Мерц, не веря глазам. Целитель, давай свой прототип, срочно, время пришло. Рядом, у стола, топчется целитель, болезненно худой, с дергающимся от страха веком. Мерц нашел его случайно, бывший убийца, бывший врач. Когда-то его поймали на попытке извлечь жизненную силу из умирающих пациентов. Он пытался создать стимулятор, магический стероид, способный довести дар до предела. Однажды одним из его пациентов оказался безопасник Мерца. Тот вскоре скончался, и Мерц велел своей небольшой службе безопасности провести расследование. Дело было не в сочувствии, просто Мерц, будучи вольным аристократом, а не богатым графом, не мог разбрасываться жалованием, а посмертные выплаты платить приходилось. Он рассчитывал вытрясти из врача хоть какую-то компенсацию. Тот сначала упирался, но потом раскололся и выдал свою идею фикс. Идея Мерцу понравилась. Он взял целителя к себе, выделил небольшую лабораторию и обеспечил всем необходимым, а именно подопытными кроликами. «Риски велики», – бормочет целитель, не поднимая глаз. «Сыворотка нестабильна, может укоротить вам жизнь на годы». «Да у меня и часа не осталось», — шипит Мерц. «Это точно русские. Больше некому на меня сейчас кидаться. Суки, грохнули мою охрану и теперь меня грохнут. Да только нахрена я им сдался? Может, Филинов мстит за интриги Паскевича?» — размышляет аристократ вслух. «Неважно. Вкалывай свою сыворотку, целитель». Он опускается в кресло, будто все внутри него сдулось. Руки дрожат, закусывает губу, до крови. Целитель приносит оборудование. Металлическую коробку с встроенной стеклянной емкостью, наполненной мутной зеленой жидкостью, от которой тянется тонкий шланг с иглой. Жижа в емкости слегка светится. Он вкалывает иглу в вену Мерца и подвешивает шланг, как капельницу. «Последняя сыворотка», — говорит он негромко, — «ни на ком не тестировалась. Вообще, ну так тестируй сейчас», — сквозь зубы бросает Мерц. какая уже в задницу разница. Жижа медленно вливается в вены, и мерц начинает дрожать. Кожа на лице натягивается, вздуваются сосуды, каждый пульс будто готов прорвать оболочку. Лоб покрывается потом, зубы скрипят. Целитель наблюдает, не мигая, с блеском в глазах, в котором и фанатизм, и голод, и безумие. И вдруг из бетонной стены над столом, будто из воды, выныривает когтистая рука, покрытая голубой чешуей. Медные когти хищно блестят. Фака. Рука резким взмахом перерубает шланг, по которому шла сыворотка, и исчезает обратно в стене. Зеленая жижа фонтаном вырывается наружу, разбрызгивается по комнате. Струя попадает прямо на лицо целителя. «Нет», — взвизгивает он, отшатываясь назад. «Не на кожу, не на кожу». Он хватается за лицо, трет его рукавом, скребет ногтями, захлебывается криком, весь в панике, будто его облили кислотой. В этот момент, прямо на лабораторном оборудовании с емкостью, появляется щенок, маленький. Во рту у него компактный взрывной артефакт. Он бросает его точно под основание машины. «Тяв», — говорит щенок, — и исчезает. Бах, вспышка, грохот, металл разлетается, панели взрываются, огонь облизывает потолок, лабораторию охватывает пламя. Мерц срывает с себя иглу, вскакивает и, поскользнувшись, падает, скользит по полу. Целитель орет: «Моя сыворотка!» В этот момент с лестницы раздаются шаги. Мы с Турбиным влетаем в особняк. Вокруг сплошняком перегрызанные трупы. Пара выживших огненных магов пытаются отбиться, зомби их потрепали, но не добили. Я добиваю одного каменным градом, а Турбин огненной волной бьет второго. У мертвия, кстати, все полегли, но свою задачу они выполнили, загасили всю избы особняка. Отличная штурмовая группа. Надо будет потом попросить у Брикса еще таких красавцев. У него, по-любому, в загашнике что-нибудь найдется. Если есть свободные, одолжу. В гвардию, например. Сторожить дома с женами или держать патрули. Первый этаж пролетаю вмиг. Задерживаться нет смысла, живых здесь уже нет. Вместе с Турбиным мчимся вниз, в подвал. Внизу Турбин тут же сцепляется с Мерцем и двумя его подручными. Начинается рукопашка с применением магии. Турбин хорош, видно, опытный боец. Хотя, змейка тоже помогает. Я замечаю, как из пола выныривает ее рука. Одна хватает подручного за ногу, вторая четко рассекает доспех и подколенное сухожилие. Противник валится прямо под огненный хук Турбина. Командир отлично справляется, особенно с такой хищницей в тени. А я уже под шумок подбираюсь к целителю, который забился в угол. «Ну что, мой хороший?» Усмехаюсь плотоядно. Он тут же, хлоп, на колени, трепещет, трясется, тараторит. «Пощадите, я всего лишь медик. Медиков не принято убивать». Я улыбаюсь, вполне согласный. «Конечно, не принято. Я и не собираюсь тебя убивать». И пускаю ему пси-лезвие в лоб. Почти заботливо, боли он не чувствует. Просто валится на пол, как мешок. Теперь главная часть, ради которой я прибыл в Пруссию. Закрываю глаза, прихватив сознание маньяка. Это у целителя, если что, такой позывной был в гвардии Мерца. Я не сажусь и не ложусь предварительно. Умею теперь делать это без потери сознания. Просто проваливаюсь на пару секунд в астрал. Там я обновляю свой легион. Добавляю новобранца. Я ведь не соврал ему, не убил. Просто добавил в коллекцию. Открываю глаза. Передо мной стоит метальный образ целитель и крутит головой, пока не замечает свое тело на полу. Что происходит? Визжит он как сирена. Добро пожаловать в легион, и смахиваю его в бастион. Пускай Воронов объяснит новобранцу, кто он теперь по жизни. Легат сейчас занят игровой кампанией с королем-гоблином, но наверняка обрадуется полевому медику. Хех. В это время Турбин добивает второго подручного, а самого Мерца вырубает. Правда, змейка уже успела приложить аристократа раньше, пока командир не видел. Но да ладно, главное, результат. Полковник, тяжело дыша, вытирает кровь с лица. «Ты что, целителя мочил? Сдался он тебе? Мог бы мне помочь, филин?» Бурчит он обиженно. А за его спиной из стены высовывается моська змейки, ухмыляется, чешет когтем щеку, явно довольна собой. Я подмигиваю ей. Мол, молодец. Змейка довольно кивает и бесшумно уходит обратно в камень, ровно в тот миг, когда Турбин поворачивается. Не хотел под руку соваться, командир, невинно бросаю. Конечно, мне нужен был отвлекающий маневр, чтобы заняться маньяком. Черт, выдыхает он, глядя на мониторы. И что у нас тут за срань творится? Подходим ближе к экранам. Камеры по периметру показывают, К полиции подъехало подкрепление. Группа захвата уже собирается у забора. И, судя по численности, там целый взвод. Турбин мрачнеет, бормочет. Не рассчитывал я на такую заварушку, хорошо, хоть парней сплавили. Но ты меня прости, Филин. Ты сделал для операции больше меня с парнями вместе взятых, но я не смогу вырулить ситуацию. Наверное, помрем. А жаль, операцию так и не закончили. Рано отчаиваться, Турбина, бросаю спокойно. Ты прав, уважительно он смотрит на меня. Унывать, последнее дело. Пробьемся с боем, где наша не пропадала. Он разворачивается к лестнице. Ага, говорю я, и бью его кулаком в затылок, применяя четверть силы физика. Турбин наседает и отключается. Подхватываю его и закидываю на плечо, на другое, мерца. Вообще, мог бы вырубить Турбина телепатией, но тогда пришлось бы ломать ментальные щиты. А царская разведка вряд ли будет в восторге, если выяснится, что граф вещи Филинов покопался в голове полковника. Так что я просто отмерил силу аккуратно, по его рангу, чтобы не прибить. Из стены выныривает полностью змейка, глядит требовательно. В руках у нее кружка кофе. Пар поднимается над кромкой. Она протягивает мне: «Мазака, когда ты успела на кухню смотаться?» Удивляюсь. «У меня ж руки заняты, змейка. Пей и краткое», тянет она, подходя ближе, почти вплотную, едва не упираясь в меня своими двумя достоинствами, и подносит кружку к моим губам. «Вот так, Мазака», довольно рычит она, и когда я делаю глоток, выбрасывает в сторону кружку с недопитым кофе. «Ладно, сейчас уходим. Держись за меня». Прыжок. Мы перемещаемся на 3 километра, прямо в лесополосу. Потом, еще на 3. И вот, я уже в такси, которое припарковано на стоянке. В салоне свежо, работает кондиционер, играет восточная музыка. За рулем сидит турок, настроение у него идеальное. Кивает в такт, постукивает пальцами по рулю, даже не оборачивается. Потом все же оборачивается. Видит меня и два бессознательных тела, аккуратно уложенных сбоку на сиденье. «Ох, командир, это ты?» С удивлением вглядывается он в Турбина. «Да, это он», киваю. «Все нормально, просто вымотался. Вывози, он сейчас не в кондиции». Усаживаю мерца и Турбина, словно они просто перепили. Пристегиваю ремнями. Таксист кивает без лишних вопросов. Он в теме, это один из заранее согласованных маршрутов эвакуации. Он не замечает змейку, удобно устроившуюся у меня в ногах. Что-то мягкое начинает подозрительно прижиматься ко мне. Бросаю по мысли речи. «Ты там чем таким мягким прижимаешься? Руками, что ли?» Она хихикает. «Это не руки, Мазака. Фака», шепчу удивленно. Глава 18. Молодильный сад, Примолодье. Портальный камень сработал безупречно. Гюрза вместе с Красивой вышла из дрожащей пелены прямо в молодильный сад. Мгновение, и вот они уже среди знакомых цветущих аллей, где воздух по-прежнему теплый, влажный, будто на вдохе пульсирует. От земли тянуло густыми запахами пыльцы, трав и чего-то едва уловимо медового. Магия, зреющая в листве. Настя осталась со Светланой в поместье. Гюрза прекрасно понимала, у Данилы всегда будут сильные враги, таков удел тех, кто растет и побеждает. Именно поэтому рыжая оборотница осталась рядом с беременной сестрой, чтобы быть ее щитом, если что. Гюрза, не задавая вопросов, коротко кивнула на прощание Красивой, прошла к ждущему ее экипажу и села в мягкое кожаное кресло. Кучер не спрашивал, просто щелкнул поводьями. Колеса скрипнули, шестилапки двинулись обратно в замок Ламара. На повороте, чуть за рощей, Гюрза медленно достала из внутреннего кармана сложенный в четверо листок, сувенир от того болтливого индуса из рода Раджверни. Как его? Гашон, кажется. Едва Данила уехал, так Раджверни весь вечер увивался вокруг Гюрзы. Не только он, разумеется. Только вот леди Драу тщательно охраняли Настя с Камилой, чуть что, сразу под предлогом уводили ее из общества дотошных аристократов. Но индус оказался проворнее, улыбчивый, весь в золоте, с кольцами на каждом пальце. Вертелся вокруг, как павлин в брачный сезон, рассыпал комплименты с акцентом, обещал замки, верблюдов, горы золота и алмазы размером с кулак. Все бы отдал, если бы она только вышла за него замуж, и всучил номер своего телефона. Как будто Гюрза знала, что это такое, ПФФ. Она всегда пользовалась связь артефактом. Гюрза хмыкнула, подняла бумажку и, не меняясь в лице, выбросила ее в окно. Листок подхватило ветром, он закружился, подпрыгнул в воздухе, описал дугу и исчез в зарослях между деревьями. Как и следовало ожидать, Гюрза откинулась на спинку сиденья, прикрыла глаза. Пусть Радж верно ищет себе кого-нибудь попроще, может быть, блондинку Альву. У леди Гюрзы другие планы на свое будущее, гораздо интереснее. Спустя какое-то время я уже в своем номере в отеле. Привожу себя в порядок, душ, свежая одежда, нейтрализация всех следов боя. Старую одежду забрали царские разведчики. Прямо у них я переоделся, и уже другой таксист-турок отвез меня в отель. Змейка вернулась в молодильный сад, все-таки там нет Насти, а лакомке не помешает телохранительница, которой я могу доверить жизнь главной жены. Турбин, очнувшись, вопросов задавать не стал. Я заранее озвучил версию, мол, полковник вдруг потерял сознание в подвале. Возможно, Мерц задел его в бою, а он и не заметил. Ну а я, не дожидаясь полицейского штурма, просто вынес его и самого Мерца из усадьбы незаметно от полиции. Конечно, Турбин глазел на меня, как на сказочника, да еще и гневно похрюкивал, но ничего вслух не сказал. А зачем? Его бойцы живы, сам цел, задание выполнено, все по красоте. Так что ограничился пожеланием мне удачного возвращения на родину, как и было предусмотрено планом отступления, и тут же занялся эвакуацией своей группы в Россию. А мне теперь пора подтверждать алиби. Сегодня по программе встреча археологов, важный международный семинар, моя официальная маска. Росов Константин Константинович, уважаемый доктор наук, любимец кафедры и женщин за 40. Пришлось даже почитать его труд целых 2 часа. И нет, дело не в том, что я не умею читать по диагонали, просто за это время я десяток раз засыпал. Настолько это захватывающее чтиво. Но если без шуток, царская разведка действительно молодцы. Настолько скрупулезно проработать легенду, выпустить научную монографию под несуществующим именем и сделать ее настолько достоверно увлекательной, это дорогого стоит. Пока собираюсь, по мысли речи выходит на связь лакомка и сообщает, что Гюрзу доставили домой в целости и сохранности. Хорошо, что отчитались. Пока леди Дра угостила у меня, я за нее отвечал, а ведь женихов на балу к ней выстроилась целая очередь. Красивая, да еще экзотическая серокожая девушка, разумеется, захватила сердца многих. Вот тут уже стоит задуматься о защите альвийских поселений, а то как бы потом всякие афганцы и арабы не повадились устраивать брачные джихады на ту сторону. Надо быть готовым заранее. Хотя, если честно, сами альвы скоро пройдут реабилитацию и восстановят силы. Так что беззащитные овечки, это точно не про них. Взять хоть ту же Зилу, она любого порвет, а она далеко не одна альва-воительница. Эх, жалко, не успел поизучать способности маньяка. Но это терпит, целитель теперь от меня никуда не убежит. Ближе к вечеру приезжаю на семинар. Захожу в зал, где как раз идет лекция. На трибуне вещает пожилой профессор, голос у него, как у совы, жестикуляция, в духе циркового дирижера. Приходится сесть и слушать. Использую это время для медитации. Наконец наступает пора банкета, и вся толпа с воодушевлением перемещается в соседний зал, где тут же набрасывается на закуски. Надо признать, я среди первых. В центре зала возвышается гигантский скелет динозавра, подсвеченный снизу. Он выглядит как монстр из преисподней. Пока я наслаждаюсь самой аппетитной частью банкета, ко мне подходит молодая девушка в очках, вполне симпатичная и вполне пышногрудая. «Господин Росов, это вы?» – улыбается она. Я с набитым ртом молча киваю. «Очень приятно познакомиться. Я – фройлин Гермина Штраус. Признаюсь, ваша работа о повороте шеи динозавра захватила меня. Неужели? Она что, издевается?» «Да вроде нет, глаза горят, щеки зарумянились, волосы поправляет. Хаем, спасибо, фройлин. Наверное, вам стоило больших трудов написать этот труд, не таких больших, как прочитать его, честно отвечаю я». Она смеется, теребя медный локон. «Росов, да ты популярен у прусских красавиц». Рядом возникает худой тип в дорогом костюме, слишком много геля в волосах. Он, поморщившись, наблюдает, как фройлин строит мне глазки, и просит ее представить меня, а затем: «Я тоже читал ваш так называемый труд, Росов, и мне очень сомнительно, что гипонозавры могли поворачивать голову на 90 градусов, как вы заявляете», — говорит он голосом на октаву громче нормы. «Им должен был мешать костяной воротник. Я без интереса бросаю. Неужели? А опустить плечо динозавру не судьба, что ли?» «Именно», — восклицает милая фройлин Гермина. «Доктор Росов полностью расписал в своем труде, как плечо опускалось при повороте шеи, и воротник больше не мешал обзору. Тощий спорит с пеной у рта. Да это невозможно, Фройлин, ворот бы не открыл бы обзор. Вы, Росов, шарлатан. Потому что ваша работа – это туфта, придумки, клоунада, псевдонаука. Хмыкаю. Терпение – не моя сильная сторона. Ладно, ему не нравится работа бедняги Росова, но на личности зачем переходить? Раз и рядом со мной возникает легионер-некромант. Шеф, что-то срочное. Крутит он головой на азарте. У нас сейчас в самом разгаре гоблинская кампания. Это много времени не займет. По моему поручению некромант использует дар, и скелет динозавра начинает шевелиться. Огромный череп разворачивается на 90 градусов и смотрит прямо на худого разоравшегося типа. Зал замирает. Люди поднимают головы, и фройлин Гермина вдруг восклицает пылко. Он повернул голову. Смотрите, Херргрин, он повернул голову. Воротник опустился, и он видит обзор. Вы были неправы, Херргрин. Господин Росов написал правду. Да какого хрена? Худой тип хлопает глазами. Эх, Херргрин, видимо, не дошел в моей работе до места, для чего гипнозавры поворачивали головой, вздыхаю я, обращаясь к Гермине. Для поиска добычи, лепечет на автомате девушка. Абсолютно верно, улыбаюсь ей. А в это время динозавр вдруг наклоняется и обхватывает Херогрина челюстями поперек туловища. Скелет поднимает голову, не разжимая пасти, и Херогрин оказывается поднят к потолку, не переставая кричать от страха. Динозаврик не сильно сжал челюсти, и Грину нечего переживать за свою жизнь. Херогрин болтается в челюстях, визжит, трясет ногами. В зале паника. Кто-то роняет бокал, кто-то хватается за сердце. Многие профессора покидают семинар. Я делаю еще один глоток коктейля. Наслаждаюсь. Лайм сейчас то, что нужно. Веселое мероприятие. Все-таки, думаю, а взволнованная Гермина подходит ближе ко мне, но не спешит покидать зал с ожившими костями динозавра. Возвращаюсь в отель я один. Фройлин Гермина была не прочь заглянуть ко мне на чай с печеньками, даже сама недвусмысленно намекала. Да только у меня вылет уже через пару часов. Так что печеньки я поем уже с женами в Москве. По дороге анализировал память мясника. Целитель попался в легион неплохой и опытный. Причем также успел он поработать в химерологии. Я уже дал Лене отмашку, пусть вызовет Софию Женькову. Это первый целитель, что помогал моему роду. Она сейчас работает с учеными Горнорудовых по линии химерологии. София представляет там мой род. Думаю, я помогу девушке добиться больших результатов, а заодно и роду своему помогу с ростом боевой мощи. И тут приходит сообщение от Киры. Некромантка докладывает об объявившемся Фианаре. Вот это номер Вайтель выкинул. Если он всерьез решил вплавь добраться до Валарану, доплыть он, конечно, не доплывет. Физически невозможно. Но сам факт, что он, по словам Брикса, в одиночку разгромил отряд атлантов, уже звоночек. Значит, совсем съехал с катушек. Придется что-то с этим делать, и быстро. Захожу в холл отеля. В лаунж-зоне на диване сидит девушка в вызывающей одежде, которая не дает усомниться в роде занятий фройлин. Тем более, когда она улыбается мне с призывом. Здесь, в Пруссии, девушки легкого поведения не просто узаконены, могут работать в отелях. На это выдается специальная лицензия. Главное, чтобы вели себя вежливо. Я не отреагировал, и она сама подходит ко мне, хотя вроде как и других посетителей хватает. Может, пригласите девушку на чай, господин? Я смотрю на нее. Я только что с археологического семинара, фройлин, а через 2 часа улетаю. Чай я буду пить уже с женами, простите. Разворачиваюсь и иду к лифту, но не успеваю нажать вызов, как подходит двое в форме. Один показывает удостоверение. Господин Росов, прошу проследовать с нами. Пожимаю плечами и следую за полицейскими в машину. Итак, могли ли меня схватить из-за динозавра? Вряд ли. Василиск включен, и никакой сканер не увидит во мне мага. В участке – классика. Лампа – допрос. Следователь с лицом, как недожаренный бифштекс, хмурый, с голосом как наждак. Господин Росов, мы знаем, что вы находились вблизи места похищения подданного Пруссии, Вильгельма Мерца. А во, и где же я там спалился? Разве что дорожная камера увидела лицо в такси. У нас есть записи с дорожных камер. О, точно. Ну, это не страшно. Подумаешь, рядом катался. Признавайтесь, вы шпион русской разведки. Обличающе тычет следователь в меня жирным пальцем. Покажите записи, господин офицер. Спокойно прошу я, не зря же в допросной стоит телевизор с видеомагнитофоном. Пожалуйста, хмыкает следователь. Он тянется к коробке на столе, начинает копаться в уликах, роется. Лицо темнеет. Где записи? Рычит следователь. Они были в коробке. Я пожимаю плечами. О чем вы? Это что? Какая-то хитрая стратегия допроса. Ломтик, конечно, уже забрал кассеты. Работает мало и чисто. Следователь, побагровев, переворачивает коробку. Да только кроме каких-то протокольных бумажек, там ничего. Через пару минут в дверь стучится и входит мужчина в костюме, с портфелем и идеальной выправкой, явно бывший офицер. Он немедленно набрасывается на следователя с требованиями. Я адвокат из русского посольства. По какому обвинению вы задержали подданного царства Росова Константина? Обвинений нет, бурчит следователь. Он сейчас проходит как подозреваемый. Тогда вы должны немедленно отпустить Константина Константиновича. Прямо сейчас, иначе ждите дипломатический скандал. Мы имеем право задержать его на сутки. Орет следователь и кивает конвоирам. Сутки. Ну ладно, меня уводят в изолятор. Народа тут хватает. Камера рассчитана на 8 человек, но две койки свободные. В углу сидит тип с бандитской рожей. Сначала просто косится на меня, потом начинает дергаться, будто ему не сидится спокойно. «Ты кто такой будешь?» – спрашивает, вытягивая шею. «Чё за умный вид? Археолог, что ли?» Я молчу. Он пересаживается поближе, будто случайно опирается о край моей койки, дышит в лицо перегаром. «Говорят, вчера одного ареста нашего похитили. Не ты случаем был?» – прищуривается, ищет реакцию. «Очевидно, подсадной. Должен разговорить или спровоцировать на драку, чтобы меня удержали здесь подольше. Но я играю проще». На верхней койке устроился амбал, пережевывая шоколадку и с тоской облизывая этикетку. Через ломтика незаметно передаю ему батончик с кухни в Невинске. Увидев лакомство у себя на коленях, он сначала не верит своему счастью, а потом сразу разворачивает и жадно начинает есть. А внутри обертки приложена записка. «Хочешь еще? Защити вот этого русского парня». Он читает, поднимает глаза, смотрит на меня, потом на бандита. «Ну точно, подсадной». А потом делает то, за что я ему и заплатил. Через пару минут бандита уносит в санчасть. Мой защитник получает горку батончиков, но, кстати, через полчаса его выпускают на свободу, чтобы не мешал другим парням работать, видимо. Впрочем, как оказалось, санитария изолятора оставляет желать лучшего, а потому на других наезжающих подсадных внезапно начинают набрасываться крысы, кусают тараканы, а одного даже удав из толчка обвил, натурально, из унитаза выскочил и шипит. Откуда в канализации взялась змея, понятия не имею, но она явно пришлась кстати. В итоге я спокойно лежу на лучшем месте, вытянувшись, как у себя дома. Остальные сокамерники делают вид, что меня не существует, старательно отводят глаза. Что ж сутки, значит, прекрасно, можно и помедитировать. Цитадель лорда тени, та сторона. Милорд, поступил доклад с острова Некромантии, докладывает вассал. Король Брикс намерен присягнуть другому государю. Лорд тень замирает. Кому? Глухо спрашивает он. Филинову, отвечает вассал. Что? Взрывается лорд, вскакивая. Филинов слишком искусен в защите своих владений. Его глушилки блокируют мои переходы. Если остров Некромантии перейдет под его контроль, он получит доступ к лабиринту и сможет перекрыть путь к всплеску первозданной тьмы. Резкий вдох, рык, сдавленный, глухой, как раскат далекого грома. Этот Филинов самая страшная напасть за последние 500 лет.